Глава 22. На торжественный ужин в честь отбытия столичных гостей меня не позвали. Эх, не попробую теперь карнахской икры с трюфелями. Как жить-то дальше? Как жить? У них там чисто мужская тусовка собирается. И судя по количеству заказанного алкоголя, кто-то желает оторваться. Как бедняга Лейн ждал этого дня? Завтра утром стоит предложить ему скорую магическую помощь по снятию похмелья. Не расстраивайся, Эл. «Мы ведь и дома можем поесть вкусно. Вон Гретта сколько вчера наготовила!» Успокоил пушистый друг. Пескун в своем истинном облике скакал по столу в комнате отдыха, оттаптывая забытый кем-то из практикантов конспект. «Одной мне это не осилить. Была надежда на Нарвина, но он со мной даже не связывался. Я пыталась, но артефакт молчит. Страшно не люблю неизвестность». Ожидание и такое подвешенное состояние, когда начинаешь дергаться от каждого стука в дверь и шагов за спиной. «Переживаешь?» Черные глазки смотрели сочувственно. «А помнишь, я тебе говорил, что тиины не испытывают человеческих эмоций? Так вот, где-то меня обманули, потому что я чувствую и боль, и тревогу, и грусть, и много чего еще». Признание фамильяра заставило улыбнуться. «Если бы не он, давно бы тронулась рассудком, а Пескун все время меня поддерживал и отвлекал разговорами. У нас говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Знаю, знаю, а еще с волками жить, по-волчьи выть», — добавил с иронией. «Молодец, хорошо усвоил уроки Елены Аркадьевны». «Ага, очеловечился. Вот буду вам с Нарвином под дверями спальни песни петь посреди ночи, узнаешь». Только, пожалуйста, не в ополе березка стояла. В тот раз мы полночи не могли уснуть от смеха. «А, по-моему, это самая лучшая песня», — возразил он. «Вам же надо о наследнике когда-нибудь подумать». «Да, вот только твое пение вызывает желание безудержно хохотать». «Тогда спою что-нибудь лирическое. Очи черные подойдут?» Пескун довел меня до нервного хихиканья, так что я еле попала в рукав халата. Потом проверила, есть ли в кармане перчатки. Пора сделать обход, а то мои девочки уже заждались. «Давай уже браслетом становись, шкура мохнатая, дела не ждут». «Есть, капитан». Расшалившийся фамильяр молнией обвился вокруг запястья, и я ощутила знакомую тяжесть серебра. Сегодня я припозднилась, снова ездила в новый госпиталь с Нейтом Клавиусом. Казалось, этот человек горит идеей не меньше меня, все делает четко и быстро. Не спорит и терпеливо обсуждает со мной все предложения, даже если в глубине души считает их блажью. А еще мы приняли на работу одного старенького мага земли. Он уже перевез в оранжерею первую партию рассады целебных растений и начал разбивать огород. Услышав, что скоро туда переедут куры, долго охал и ахал, а потом велел соорудить курятник с колючей проволокой, дабы ни одна несушка не посмела покуситься на редчайшие экземпляры манийских бархатцев и синей петрушки. В коридорах госпиталя практиканты, сбившись в кучку, обсуждали радостную весть. «Наконец-то эти зануды уберутся во свояси. Я боялся, что меня заставят комментировать вскрытие. Я уж думал, меня отчислят. Если бы меня выгнали, папка бы ремень порвал о мой зад, а потом сделал бы новый, тоже кожаный. Интересно, почему они так внезапно уезжают?» Заметив мое приближение, парни замолчали и расступились, давая дорогу. Дерин поприветствовал меня широкой улыбкой. «А что это вы несете, Нейра Элен? Давайте помогу». «Спасибо, не надо». Я прижала к груди бумаги. «Это списки на отчисления. Подаю Нейту Лейн на подпись». Улыбки мигом сошли с лиц молодых энтузиастов. Йен побледнел. Дерин так и застыл с открытым ртом. Практикант, боящийся ремня, охнул. Еще у одного дернулся глаз. Потом они обступили меня и потянули руки к заветным бумагам. «Не может быть! Дайте посмотреть!» «А меня нет в списке!» — поинтересовался Йен с неподдельной тревогой. Я со смехом отворачивалась от загребущих ручонок, не давая парням изорвать истории. «Всех отчислят. Тебя, Дерин, в первую очередь, за то, что взял скальпель не с той стороны». «Я переволновался!» — стал оправдываться парень. «Давайте меня вычеркнем из списка. Сделайте это по дружбе, Нейра. Я ведь ваш друг». Парень сделал глаза тиинчика. А потом один из них заметил. «Да гляньте, она смеется». «Смеется?» Дерин выкатил глаза. «Что за шутки у вас? У меня чуть сердечный приступ не случился. «Ух, жестокая!» Практиканты, немного повозмущавшись, выдохнули с облегчением и отхлынули прочь. «Это чтобы вы не шатались по коридорам. Идите работать, молодежь!» – пожурила я с улыбкой. «Надо же, хорошее настроение вернулось!» «Точно, меня же Калвин сожрет, если я не приду к нему через минуту!» Рыжий практикант хлопнул себя по лбу. «И как я мог забыть?» «Всего доброго, Нейра Элен!» – попрощался Йен. «Я как раз к родителям собирался. Завтра меня не будет». «Объедаться мамиными пирожками поедет», – позавидовал Дерин. «Мне хоть привези парочку». «Ой, я конспект потерял». Ребяческий гомон остался позади, зато впереди ждал вечерний обход. Надо проверить пульс, температуру и сокращение матки у родильниц. Хорошо, что проверяющие сейчас заняты празднованием. Нигде не маячат их любопытные лица. У кого-то плакал малыш, две женщины беседовали, стоя у окна. Сначала я подошла к молодой матери. Утром она родила. Ребенок был в тазовом предлежании, но все закончилось хорошо. Сейчас ей принесли малыша, и тот мирно спал, прижавшись к груди. «Как дела? Ничего не беспокоит?» Я склонилась над заспанной женщиной. «Нет, Нейра, вашими стараниями», – заверила та. В карточках, закрепленных на койках, был относительный порядок. Правда, кто-то забыл отметить, что вымыл руки перед осмотром, а кто-то посадил на бумагу огромную кляксу. «А можно мне завтра домой?» – поинтересовалась та, что стояла у окна. «У меня ничего не болит, честно. Вот завтра и посмотрим, миленькая». «Да мне домой надо. Боюсь, как бы муж старших детей голодом не заморил». К ней присоединилась и другая. «И я домой хочу. И я». Я старалась никого не передерживать, ведь долгое пребывание в госпитале чревато внутрибольничной инфекцией, которая бывает даже в современных клиниках. Но многие стремились уйти сразу после родов, ведь у кого-то дети, у кого-то хозяйство. Что поделать, такова жизнь. 2 недели назад одна девушка даже сбежала, но потом вспомнила, что забыла ребенка забрать, и вернулась. Когда с рутинными процедурами было покончено, я вышла в пустой коридор и устало привалилась к стене. Желудок отозвался голодной трелью, напоминая о простых человеческих потребностях. Пора домой. Может, и Нарвин сегодня ночью вернется. Будто прочитав мои мысли, переговорный артефакт ожил. На мгновение меня обуяла дикая радость. Я поднесла брошь к уху. «Элена, ты где?» Послышался встревоженный голос мужа. «В госпитале. Привет, кстати. Ты как?» «Послушай меня внимательно». Нарвин торопился мне что-то сказать и даже не поздоровался в ответ. «В диких землях мы поймали целую банду из Меридиса, которая занимается подрывной деятельностью на границе. Я узнал кое-что интересное про твоего декана. А теперь бегом домой. Ни с кем не разговаривай. Садись в магоход и уезжай. Защита на доме никого не пропустит», — велел Нарвин. «Хорошо, я поняла. Буду осторожна. До связи». Артефакт умолк, и в этот момент за спиной я уловила чье-то присутствие. Быстро повернулась. «Как поживают ваши пациентки?» – с искренним интересом спросил Нейт Морриган. «Как? Ведь секунду назад никого здесь не было. И как он успел появиться так быстро и незаметно? Интересно, он все слышал?» Мысли заметались в голове. Волна тревоги окатила с головы до ног. Внутреннее чувство подсказало, что надо убираться отсюда. Не зря же он выскочил, как чертик из табакерки. Я выровняла дыхание и ответила. «Все хорошо, Нейт Морриган. А почему вы не празднуете вместе со всеми? Надо его заговорить, отвлечь как-то». Но декан молчал. Нехорошо так молчал. Многозначительно. Наверное, это длилось несколько минут, в течение которых я тоже не проронила ни звука. «Не привлекают меня местные яства». Он потер переносицу. «Зато привлекает кое-что другое». Я сделала шаг назад, но уперлась лопатками в стену. Может, дать ему коленом в пах и сбежать? Хотя вряд ли такой прием поможет против опытного мага. «Нейт Морриган, а вам не стоит вернуться в зал?» — спросила твердым голосом. «А то Нейт Лейн обидится». Он едва заметно улыбнулся, но взгляд оставался холодным и острым. «Вы правы, Нейра Блайн. Мне стоит вернуться. Только не туда». Я успела заметить протянутую ладонь, а потом свет в глазах померк. И снова передо мной распахнулись воспоминания Элен. Я была ею, чувствовала все, что чувствовала она, читала ее мысли. Видела метание и решение, которое далось очень тяжело. Она была старшекурсницей, у которой оставалось совсем немного времени для освоения основ целительства. Она старалась не думать о гнусном предложении декана, но провалы раз за разом приводили в отчаяние. Морриган выгнал с закрытого курса большинство адептов, в том числе и Элен, оставив только самых перспективных и родовитых. К тому времени отец уже тяжело болел, его мучило магическое выгорание. Элен не знала, как помочь, просто не видела просвета. Ее умений и знаний было недостаточно, она всегда плелась в середине. А так хотелось, чтобы отец ей гордился, а учителя ставили в пример. Страницы книги воспоминаний летели быстрее ветра. Близился выпуск и год самостоятельной практики. И Элен убедила себя, что без помощи декана не обойтись. Я чувствовала ее горечь, отчаяние, решимость. В тот день она долго сидела в своей комнате, мысленно репетируя разговор, а потом отправилась на поиски Морригана. Его не было ни в кабинете, ни в преподавательской. Элен обошла почти пол академии, а потом, уже ни на что не надеясь, спустилась в подземелье. Здесь находились секционные и старая лаборатория, которой уже никто не пользовался. Запах в коридорах стоял затхлый, несмотря на вентиляцию. Стены местами покрывала плесень, резистентная к магии. Освещение было тусклым, двери в секционные комнаты казались дверями, за которыми спрятались чудовища из кошмаров. Подземный этаж был царством Нейтера и Диля, преподавателя анатомии. В глубине души Элен надеялась, что декана здесь не будет, и у нее появится время передумать. Но, приближаясь к одной из дверей, услышала знакомый голос. Сердце упало куда-то вниз, и Элен замерла, приросла к стене. Паника захлестнула с головой. Что же она делает? Может сбежать, пока не поздно. Зажмурившись, Элен набросила заклинание невидимости, подстраховалась чарами, стирающими магический след, чтобы невозможно было найти и распознать. Теперь самое время убираться, прочь эту глупую затею. То была лишь минутная слабость. Связавшись с деканом, она испортит себе всю жизнь. Но ноги упорно не желали двигаться, а слух начал различать отдельные слова и фразы. «Друг мой, не стоит обсуждать это здесь. Нас могут услышать. Но в такое время здесь никого нет. Даже нерадивые адепты уже закончили отработки». Раздался сухой смешок, а потом кашель. Это был Нейт Рейдиль. «Что насчет старого ректора? Со своей политикой он долго не продержится в кресле». Закрыв глаза, Элен могла представить недовольное лицо декана Морригана. Все знали, что они с ректором терпеть друг друга не могут. «И вы хотите? Вы и так знаете, Рейдиль. Вам приходили вести из Меридиса? Пришли указания». Голос стал неразборчивым, собеседники перешли на шепот. Элен понимала, что слушать чужие разговоры чревато, но любопытство поймало в плен. Здесь затевается что-то нехорошее. Вот бы еще немного послушать, чтобы понять, что именно. И то, что она услышала дальше, заставило покрыться мурашками. Всего несколько фраз, а было страшно даже дышать. Нет, нет, ее точно не должны тут обнаружить. Последним, что услышала Элен в коридоре, было «Свидетелей? Их всех нужно убрать!» Голос декана Морригана. «И все-таки давайте накинем полог тишины. Это не предназначено для чужих ушей. Тем более я чувствую легкие магические колебания. Это колеблется остаточная магия в телах мертвых чародеев, которых привезли мне для вскрытия. Но как пожелаете, друг». И в воздухе повисла тишина. Элен стояла ни жива, ни мертва. А потом со всех ног бросилась прочь. Скорей, скорей. А вдруг поняли, что она была тут. Заметили. Ох, что же теперь будет? И понесло ее сюда. Сидела бы в комнате, занималась. Так нет, нашла приключение на свою голову. Остается надеяться, что магический след испарится, и декан не сможет его опознать. Я снова бежала по мрачному коридору. Движения были скованными, замедленными, будто мешала толща воды. Я пока не понимала, где нахожусь. То ли во сне, то ли в реальности. В себя привел негромкий треск и жар на груди. Артефакт из лунного камня потемнел и покрылся сетью глубоких трещин, а через пару секунд осыпался пылью, оставив от себя только серебряную оправу. «Уже пришли в себя?» — Раздался голос, который я бы предпочла никогда больше не слышать. «Как себя чувствуете, Нейра?» «Можно подумать, его на самом деле заботит мое состояние. Решился все-таки на похищение, подлец. Умыкнул, как цыган коня». Я полулежала в глубоком кресле. Под спиной имелась даже подушечка. Надо же, расположил с комфортом. Стоит ли надеяться, что меня не будут пытать? Попробовала пошевелиться. Тело слушалось плохо. В висках толчками бухала кровь, а во рту пересохло. Вокруг стоял полумрак. От холода кожа покрылась мурашками. Неизвестность пугала и сбивала с толку. Но страх – плохой советчик. Комната без окон постепенно приобретала очертания. Серые глухие стены, такой же унылый пол, подвешенный к потолку магический светильник. За массивным столом восседал сам Нейт Морриган, не сводя с меня внимательного взгляда. Смочив пересохшие губы, я спросила, «Как вам удалось это провернуть? И почему защита Нарвина не сработала? Или декан, этот гад винторогий, знает какой-то секрет?» Морриган раздвинул губы в подобие улыбки. Так улыбается человек, который знает, что одержал победу. «Ваш муж – талантливый маг, но, как и любой боевик, слишком самоуверен. Он сплел хорошие защитные заклинания и наложил мощные маяки, но допустил одну критическую ошибку. Не учел особенности целителей». Скрипнул стул. Это поднялся Морриган. Не спеша обойдя стол, он приблизился ко мне. Пальцы впились в подлокотники. Я хотела встать, чтобы этот маньяк не смотрел на меня свысока. Но тело предало в лучших традициях кинематографа. От злости и бессилия я скрипнула зубами и гневно свела брови. «О чем вы говорите, если не секрет?» Декан сцепил за спиной пальцы рук. В такой позе он читал свои лекции адептам. «Для таких, как я, найти слабое место в защите и проникнуть в нее несложно. Вы знали, что область сердца у людей самая уязвимая, и чтобы не нагружать орган магическими колебаниями, защиту в этом месте ставят самую тонкую». В мозгу шевельнулось смутное воспоминание. Что-то такое я припоминала, да. И тут детали пазла сошлись. «Вы использовали свою коронную технику остановки сердца, чтобы из-за мнимой смерти с меня слетели все маячки, и Нарвин не успел до меня добраться, а после похитили». «Да-да, вы все верно поняли», – кивнул Морриган и надулся от ощущения собственной исключительности. «Сначала остановил, а потом запустил. Всегда знал, что вы умная девочка. Или...» Взгляд стал острым, как кромка бритвы. «Кто вы на самом деле? Вы ведь не Элен, верно?» Стало тихо, как в склепе. Мы глядели друг на друга, не моргая. Вот и все. Догадался. Это знание светится в торжествующем взгляде, и именно поэтому он пока оставил меня в живых. Есть ли смысл юлить, если Морриган уже понял, что я не его адептка? Хотя даже дурачок бы догадался, что бывшая выпускница ведет себя очень странно. Не дождавшись ответа, декан начал расхаживать из стороны в сторону и вещать. «Дитя другого мира! Надо же, какая редкость! Даже не думал, что когда-нибудь встречу подселенца. Магическая гроза принесла совершенно неожиданный результат». Он снова смерил меня взглядом, и в нем больше не было мужского интереса. Только желание изучить, как препарат на лабораторном стекле. «Вижу, вы тоже читали книгу Корнелиуса Гульда «Этиология, классификация и последствия магических гроз», — спросила я с иронией. «Очень занимательная. Столько всего интересного и полезного можно узнать». «Да, да, читал на факультативе по погодной магии. Даже подумать не мог, что встречу на своем пути гостью из другого мира. Да не простую гостью». Он довольно хлопнул в ладоши. «Вы не утратили рассудок, быстро адаптировались и развернули такую бурную деятельность, что смогли поразить даже меня. В своем мире вы тоже были магичкой». Я едва не задохнулась от накатившей волны возмущения. К щекам прилила кровь. «Ты посмотри, какой шустрый. И простой, как 5 копеек. Все-то ему расскажи и ключи от квартиры подари. А лицо не треснет?» «А вы, я погляжу, еще и опытный маг-погодник? Сплошные таланты. Вашу энергию, да в мирное бы русло, Нейт Морриган». Я цокнула и вздохнула. «Или у вас был помощник, который не погнушался испачкать руки кровью молодой девушки?» «Не хотите отвечать?» Он понимающе улыбнулся. сразу понятно, что муки совести ему не знакомы. Ясно. А знаете, он сделал таинственную паузу. Как-то в библиотеке, в столице, я ощутил ее присутствие. Это было мимолетное чувство, но оно меня поразило. Ведь я думал, что Элен мертва. Но чувство быстро пропало, и я успокоился. Потом анализировал этот случай и понял, что ауры все-таки отличаются, хоть и очень похожи. Я сразу поняла, о каком эпизоде говорит декан. О да, я прекрасно помнила, как мое тело отреагировало на присутствие этого человека. Но сейчас паники и страха не было. Были только злость и собранность. Я снова сделала попытку пошевелиться и смогла лишь отлипнуть от спинки кресла. Наверное, Морриган использовал какой-то миорелаксант. Он наблюдал за моими потугами со снисходительной усмешкой. «Не волнуйтесь, скоро действие заклинания выветрится, и вы сможете двигаться. Я не собираюсь вредить своей гостье». «Что, даже не выдадите меня властям?» Морриган поморщился. «Я не совсем глупец, чтобы так поступить. Изучить такой интересный экземпляр для меня гораздо важнее, а сдать вас успеется». «Прекрасно, просто замечательно. Всегда мечтала оказаться в роли лабораторной крысы. Он привяжет меня к столу и будет препарировать? Или что там взбредет в голову этому маньяку?» «К тому же ваши знания и таланты поразили даже меня. Я желаю узнать все, что знаете вы. Узнать об обустройстве вашего мира». Я щедро делилась знаниями со всеми. Было не жаль. Но вы уж точно этого не заслуживаете, Нейт Морриган. «Ну, это дело времени. Даже самых упертых ломает боль. А вы ведь знаете, что мне не придется даже пачкаться. Одно движение...» Он сжал кулак. «И лопнет сухожилие. Второе... Откроется внутреннее кровотечение». Я не успела понять, что произошло. Раздался хлопок, послышался воинственный писк, и синяя молния, сорвавшаяся с моего запястья, полетела на декана. В воздухе разлилась несусветная вонь, от которой слезы брызнули из глаз, в носу защипало. Морриган злобно рыкнул и произнес какое-то заклинание. «Попробуй только тронь его!» — завопила я, но пескон уже висел в воздухе неподвижным комочком. «Вам дорого это примитивное существо?» Декан вытер глаза и удивленно уставился на меня. Он старался лишний раз не вдыхать газовое оружие фамильяра. «Сам ты примитивный. Приятно обижать слабых, да? Это так по-мужски?» Я презрительно фыркнула. «Гадкий, гадкий экземпляр!» «А вот пытаться унизить, ссылаясь на мужественность, это так по-женски!» — попенял негодяй. «Но, признаю, ваш мохнатый друг немного сбил меня с толку. Не замечал таких свойств у Тиина». Глазки-бусинки смотрели на меня обреченно, и от собственной беспомощности на глаза навернулись злые слезы. «Если этот гад убьет пескуна, я себе никогда не прощу». «Не надо плакать. Ваш друг просто парализован. Если будете сговорчивы, он не пострадает», — произнес декан, но я ему не поверила. «А вот привязываться к фамильяру глупо. Все равно Тиины рано умирают, особенно если часто пользоваться их помощью». От удивления я перестала дышать. «Что он сказал? Я не ослышалась?» «А что касается вашего мужа», — продолжил Морриган, довольный произведенным эффектом. «Он сунул нос не в свое дело и здорово попортил нам крови. Но это ничего. Еще поквитаемся, ведь он обязательно явится за вами, так?» В том, что Нарвин найдет способ прийти за мной, я не сомневалась. Это дело времени. Но что за подлость задумал декан? Как ему помешать? Морриган взмахнул рукой, и пескун оказался в клетке. Та с грохотом упала на стол. «Даю вам время подумать и привыкнуть к обстановке», — произнес Морриган высокомерно. «Сейчас у меня важное дело, но я скоро вернусь. Даю дружеский совет. Не делайте глупостей и не пытайтесь сбежать. Все равно не выйдет. Вы нужны мне живой, но никто не сказал, что целый. Без ног тоже сгодится». Я даже не сомневалась, что этот живодер сдержит свое слово. «Хорошо», — процедила я, решив, что лучше не спорить. «Буду ждать с нетерпением». «Вот и умница!» Он отправился прочь из комнаты, приговаривая довольно. «Попаданка! Но надо же, какое везение! Никогда бы не подумал!» Железная дверь хлопнула, на мгновение вспыхнув розовым. Запечатал меня заклинанием для надежности. «Пискун!» Я повернулась к пушистому другу. «Ты как? Живой?» Фамильяр лежал на боку, состроив несчастную мордочку. «Да, только шевелиться не могу». Я медленно вдохнула и выдохнула. «Спокойно, спокойно. Мы обязательно найдем выход. Как водится, в природе их всегда как минимум два». «Почему ты не сказал?» «Что?» «Что тиины умирают, если часто использовать их помощь?» Задала я волнующий вопрос. «Так ведь это, ты бы тогда не согласилась, чтобы я тебе помогал, а мне хотелось быть полезным». «Ой, дурачок!» Я вздохнула и закатила глаза. Силы постепенно возвращались, и я смогла сменить позу. Спину ломило, ноги были ватными. «Но ты прав, я друзей не использую». Может, Элен тоже боялась, что ее фамильяр погибнет, поэтому сократила с ним контакт. Вряд ли я когда-то узнаю ответ, тем более артефакт из лунного камня испорчен. «Служить людям – долг фамильяра. Запомни, прежде всего, ты – мой друг». Взгляд малыша потеплел. «Всегда мечтал иметь настоящего друга. Ты просто замечательная, Эл. А как мы будем выбираться? Норвин нас спасет?» «В Норвине я не сомневаюсь, но из-за заклинания Морригана с меня слетели все маячки. Я даже не знаю, как и когда он сможет нас найти. Да и этот гад задумал очередную пакость. Надо подумать, Пискун». Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Но в голову упорно лезли мысли о том, что, возможно, именно в этот момент декан со своими сообщниками готовит ловушку или занимается распространением заразы, что годами поражало жителей приграничных сел. Уверена на 100%, что он приложил руку к ее созданию. Он сильный и талантливый маг. Этого не отнять. И тут я поняла одну вещь. В воспоминаниях Элен он говорил, что целитель может замаскировать магическое вмешательство, стереть следы магии. Вот почему мое магическое зрение не обнаружило никаких изменений в организме Сальвадора и Селян. Интересно, что ему пообещал Меридис за предательство? Кресло ректора Академии? Кучу денег? А как там Сальвадор и Улли? Сумеют ли изготовить лекарства?